Молитвы в опасности от диких зверей. Великомученику Георгию Победоносцу. Святый, славный и всехвальный великомученичи Георгии, собранные в храме Твоем и пред иконою Твоею святою поклоняющиеся люди, молим Тя, известные желания нашего ходатаю, моли с нами и о нас, умоляемого от своего благоутробия Бога, да милостивно услышит нас, просящих Его благостыню, и не оставит вся наша ко спасению и житию нужное прошение, и дарует стране нашей победу на сопротивные, и паки, припадающие, молим Тя, святый победоносче, укрепи данную Тебе благодатью в обранях православное воинство, разруши силы восстающих врагов, да постыдятся и посрамятся, и дерзость их да сокрушится, и да увидят, яко мы имеем божественную помощь, и всем в скорби и обстоянии сущим, многомощное яви свое заступление. Умоли Господа Бога, всея твари Создателя, избавите нас от вечного мучения, да прославляем Отца и Сына и Святаго Духа, и Твое исповедуем предстательство ныне и присно, и во веки веков. Аминь. По-русски. О святой, славный и всехвальный великомученик Георгий, собранные в храме Твоем и пред иконой Твоей святой поклоняющиеся люди, молим Тебя, постоянной воле нашей ходатай, моли с нами и о нас, умоляемого от своего благоутробия Бога, да милостивно услышит нас, просящих Его благ, и Он не оставит все те прошения, которые нам для спасения и жизни нужны, и дарует стране нашей победу над врагами. И снова припав, молим Тебя, о святой победоносец, укрепи данной Тебе благодатью в бранях православное воинство, разруши силы восстающих, врагов, да постыдятся и посрамятся, и дерзость их дорухнет, и увидят, что мы имеем божественную помощь, и всем в скорби и обстоянии находящимся, многомощное покажи свое заступление. Умоли Господа Бога, всей твари Создателя, избавить нас от вечного мучения, да прославляем Отца и Сына, и Святого Духа, и Твое исповедуем предстательство ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Преподобному Серафиму Саровскому. О причудный отче Серафиме, великий Саровский чудотворче, всем прибегающим к Тебе скоропослушный помощниче. Во дни земного жития Твоего никто же от Тебе тощ и не утешен отыде, но всем сладость бысть видение лика Твоего и благоуветливый глаз словес Твоих. Ксим же и дар исцелений, дар прозрения, дар немощных душ врачевания обилен в Тебе явися. Егдаш, призвать о Бог от земных трудов к небесному упокоению, не кали же любы Твои перста от нас, и невозможно есть исчислить и чудеса Твоя, умножившаяся, яко звезды небесные. Себо по всем концам земли нашей людям Божиим являешься и даруешься им исцеление. Тем же и мы вопием Ти. О притихий и кроткий угодниче Божий, дерзновенный к Нему молитвенниче, не кали же, призывающий Тя отреваей. Вознеси о нас благомощную Твою молитву ко Господу сил, да дарует нам вся благопотребная в жизни сей и вся к душевному спасению полезная, да оградит нас от падений греховных и истинному покаянию, да научит нас. Во еже беспреткновенно вните нам в вечное небесное царство, и де же Ты ныне в незаходиме сияешь и славе, и там о воспевате со всеми святыми живоначальную Троицу во веки веков. Аминь. По-русски. О причудный Отец наш Серафим, великий Саровский чудотворец, всем прибегающим к Тебе скоропослушный помощник. Во время Твоей жизни никто от Тебя скорбящим и неутешенным не уходил, но всем сладость было видеть лицо Твое и слышать снисходительные слова Твои. К этому и дар исцелений, дар провидения, дар больных душ обилен исцеления в Тебе явился. Когда призвал Тебя Бог от земных трудов к небесному упокоению, ни насколько любовь Твоя не ушла от нас, и невозможно подсчитать чудеса Твои, которые приумножаются, словно небесные звезды. Вот по всем земным концам людям Божьим являешься и даруешь им исцеление. Так же и мы вопием к Тебе, о тишайший и кроткий угодник Божий, дерзновенный к Нему молитвенник, никак же призывающих тебя не отвергаешь. Вознеси о нас благомощную твою молитву к Господу сил, да дарует нам все благопотребное в этой жизни и все полезное для душевного спасения, да оградит нас от падений греховных и научит нас истинному покаянию, чтобы без повреждений войти нам в вечное небесное царство, где ты ныне в незаходимой сияешь славе, и там воспевать со всеми святыми живоначальную Троицу во веки веков. Аминь. Преподобному Сергию Радонежскому. О священное главо, преподобнее и богоноснее Отче наш Сергие, молитвою твоею и верою и любовью, я же к Богу и чистотою сердца еще на земли во обитель Пресвятые Троицы душу твою устроивай, и ангельского общения и Пресвятые Богородицы посещения сподобивайся, и дар чудодейственный я благодати приемой, по отшествии же твоем от земных наипаче к Богу приближивайся, и небесные силы приобщивайся, но и от нас духом любви своей не отступивай, и честные твоя мощи, яко сосуд благодати полный и преизливающийся нам оставивай, велие имея дерзновение ко всемилостиму владыце, моли спасти рабы его, сущий в тебе благодати его верующие и к тебе с любовью притекающие, и спроси нам от великодаровитого Бога нашего всякий дар, всем и каемужда благопотребен, веры непорочны соблюдения градов наших утверждения, мира умерения, от глада и пагубы избавления, от нашествия иноплеменных сохранения, скорбящим утешение, недугующим исцеление, падшим восставление, заблуждающим на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, благоделающим в делах благих приспеяние и благословение, младенцам воспитание, юным наставление, неведущим вразумление, сиротам и вдовицам заступление, отходящим от всего временного жития к вечному благое уготовление и напутствие, отшедшим блаженное упокоение, и всяны с поспешествующими твоими молитвами сподоби в день страшного суда, шуя части избавитеся, десные же страны, общники бытий и блаженный он и глаз Владыки Христа, услышите, приидите, благословении Отца Моего, наследуйте уготованное вам царствие от сложения мира. Аминь. По-русски. О священная глава, преподобный и богоносный Отче наш Сергий, ты молитвою своею и верою и любовью к Богу и чистотою сердца еще на земле обителью Пресвятой Троицы душу твою соделал, и общение с ангелами, и посещение Пресвятой Богородицы удостоился, и дар чудодейственной благодати принял. По отшествии же твоем от земных особенно к Богу приблизился, и небесной силы приобщился, но и от нас духом любви своей не отступил, и честные твои мощи, как сосуд благодати полный и преизливающийся, нам оставил. Великое дерзновение имея ко всемилостивому владыке, моли о спасении рабов его, обитающих в тебе благодати его верующих и к тебе с любовью притекающих. И спроси нам у богатого дарами Бога нашего всякий дар, всем и каждому потребный, веры непорочной соблюдения, городов наших утверждения, мира умиротворения, от голода и мора избавления, от нашествия иноплеменных сохранения, скорбящим утешение, недужным исцеление, падшим восстание, заблуждающимся на путь истины и спасения возвращение, подвязающимся укрепление, творящим доброе в делах благих успех и благословение, младенцам воспитание, юным наставление, не знающим разумление, сиротам и вдовам защиту, отходящим от всего временного жития к вечному благое приготовление и напутствие, отошедшим блаженное упокоение. И всех нас, сопровождая твоими молитвами, сподобив день страшного суда от участи стоящих слева избавиться, а сделаться общниками правой стороны и тот блаженный глаз Владыки Христа услышать. Придите, благословенные Отца Моего, наследуйте царство, уготованное вам от сложения мира. Аминь. Молитва перед иконой Божией Матери «Взыскание погибших».